Глава 16. И вот я спокойно собираю вещи в холщовый мешок. Мало их у меня, если честно. Ножик прихватил. Пригодится. Ирма стоит рядом, время от времени бормочет что-то себе под нос, а мама молча складывает в узелок хлеб и другую еду на первое время. За моей спиной покашливает староста Ефим. Пришел проводить, видите ли. Заботливый. А на деле лишь проверить хочет, чтобы все прошло, как он хочет. «Ну что, Максим, дорогой?» — произнес он с той же приторной мягкостью. «Не говорил ли я тебе, что торопиться не стоит? А ты все норовил в лес податься. Вот и дождался. Мечта исполнилась». Степа, стоящий у порога, нервно переминался с ноги на ногу. Парень переживал, это видно. Нормальным оказался. Спросить бы, как эта Виола оказалась возле меня в лесу, но не при Ефиме же. Успеется. Виноват вроде не выглядит. «Предупреждали», — согласился я со стариком, пихая в мешок серп. «Только не о том, кажется». Ефим усмехнулся, постукивая тростью по половице. «О чем же это, мальчик?» «Да о том, что опасность не в лесу была, а здесь, в деревне, от людей. Но я запомню этот урок». Его глаза сузились, улыбка медленно сползла с губ. «Запомнишь? Не угрожай мне, парень. Ты еще молод, тебе говорит юношеская злость. Не понимаешь всей ответственности, что лежит на плечах старосты. Я забочусь о каждом жителе деревни, и ты не исключение. Вот потому и запрещает наш король неопытным звероловам лезть в опасные места без разрешения. А разрешения я не даю, пока не уверен, что зверолов готов». Я поднял взгляд от мешка и сказал с усмешкой. «И как же это получается? Разрешения не даете, потому что молодым звероловам в лесу опасно. Но сейчас как раз туда меня и отправляете. Где логика?» Ефим на секунду замер, потом посуровил. «Логика простая. Выбора у нас нет. Лучше один зараженный в лесу, чем вся деревня под угрозой». «Поймай он сильного питомца. Докажи, что может». Вдруг встряла Ирма, сверля старосту взглядом. «И любое разрешение ему дашь. Это уж точно. Нечем крыть будет, старый ты пройдоха. Так ведь, Ефим?» Староста посмотрел на бабку с неприязнью. «Ирма, ты что-то совсем фантазии предаешься. Где неопытному мальчишке взять сильного питомца? Это же просто невозможно». «Невозможно? Посмотрим». Я усмехнулся про себя. Судьба сама дает мне шанс показать все, на что способен. Наконец-то никто не будет дышать в затылок, контролировать каждый шаг. В лесу буду сам по себе. А это именно то, что мне нужно. Ольга слез не показывала, это только к лучшему, но ее руки дрожали. «Эй», — сказал тихо, подойдя к ней, — «все будет хорошо». «Как может быть хорошо?» — шепнула она. «В лесу же всякое может быть, хоть зона и безопасная, но зверей диких хватает». «Кстати, об этом, Ольга. Не нужно делать из меня монстра», — встревает Ефим, и в его голосе звучит показное великодушие. «Я, так и быть, разрешу тебе, Макс, поселиться в старой хижине отшельника. Помнишь, была такая на границе безопасной и опасной зон? Отличное место. Жить можно будет». Последние слова он произнес с особой интонацией, словно намекая на что-то. «А не об этой ли избе бабка и говорила?» «Возможно». «А что за отшельник там жил?» Ефим машет рукой. «Ты не знал его. Григор звали. Давно это было. Он тоже проблемный был. Пришлось выселить подальше от людей». «Григор?» Ирма вдруг оживилась. В ее глазах заплясали огоньки. «Да-да, помню Григора. Проблемы создавал. Интересно, какие именно? Что-то его изгнание прошло не так прилюдно, как сегодня». Старик стиснул трость крепче. «Ирма, не стоит ворошить прошлое. Совет принял решение. Меня в нем даже не было тогда. Григор давно сгинул. Звери, небось, сожрали. Что с него взять? Неопытный был, как и наш Максим. «Ага, сожрали», — хмыкнула бабка. «А может, не звери его сожрали? И чё это мой внук стал нашим, а? У тебя своя пигалица есть». Между ними пробежала искра взаимной неприязни, а Ефим нахмурился. «Ну что ж», — сказал я, затягивая мешок. «На границе зон, значит?» «Именно», — кивнул Ефим. «И не думай в опасную зону соваться. Не жилец ты там. Посиди, подумай, травки пособирай». А вот это уже сам решу, что мне делать. Граница двух зон — самое то, что нужно. В безопасной области можно отлавливать простых зверьков, набираться опыта, как лес изучу, а потом заходить дальше за по-настоящему ценной добычей. «Ну», — объявил я, взваливая мешок на плечо. «Готов». Ольга вдруг резко встала, подхватила узелок с едой и кинулась к сундуку в углу. «Макс, я с тобой», — заявила она решительно, начиная выгребать из сундука свои немногочисленные пожитки. Ефим тут же подскочил, замахал руками. «Ольга, что ты делаешь? Этого нельзя категорически». «Почему нельзя?» — повернулась к нему женщина, и в ее голосе звенела сталь. «Он мой сын». «Потому что хворь твоего сына убьет тебя!» Рявкнул староста и стукнул тростью. «Нельзя с ним жить! Будь вразумительна!» «Я говорил с Больдом, он все ясно сказал. Ты подхватишь заразу и принесешь ее в деревню. Этого допустить нельзя. Запрещаю!» «Значит, не нужна мне ваша деревня!» Глаза Ольги вспыхнули. «Если все так, почему мама до сих пор не заболела?» С усмешкой спросил я. «Да потому что недавно хворь появилась». Ефим ответил слишком быстро и закивал с грустью на лице. «Я ведь как узнал, что ты очнулся, так сразу неладное почуял. Просто так на ноги не встают спустя столько времени. И лекарь подтвердил, лишь ты заражаешь людей. Я так всей деревне и сообщу. А если матушка твоя заболеет да сгинет, то ее выбор. Но что я был бы за старосту деревни, если б позволил ей? Понимаешь? Думать о близких надо». «Ну все продумал, гад. Складно заливает. Покруче соловья будет, словно подготовился». «А навещать можно?» Встряла Ирма и едва заметно подмигнула мне, словно понимала, что присутствие матери будет только мешать. Ефим замялся. «Изредка. На короткое время. И не сразу, но жить вместе ни в коем случае». Я подошел к Ольге и аккуратно взял ее за плечи. «Послушай меня. Все в порядке, правда. А тебе здесь лучше будет. Избушка-то тоже в безопасной части леса, как староста сказал. Будешь навещать, слышала же Ирму». «Опять он меня Ирмой зовет, мелкий засранец», — пробухтела бабка. Мама посмотрела на меня долгим взглядом, потом вдруг заметила что-то в окне и ахнула. «Макс, ты огород пропалывал?» «Забыл рассказать. Обернулся, и правда, грядки, которые я расчистил от сорняков, хорошо видны отсюда». «Ну, да», — признался. «Поработал». Ольга вышла во двор, а мы следом за ней. Она стояла среди грядок, разглядывая аккуратно выполотые ряды. «Макс», — прошептала она. «Да ты же... Это же целый день работы. Откуда силы взялись?» «Сил хватает уже», — пожал плечами. «А делать-то особо нечего было». Она обернулась ко мне. «Ты и правда окреп», — сказала она тихо. «Совсем другой стал». «Я справлюсь. Травы всякие найду, может, дичи принесу. И навещать будешь, когда захочешь». Ольга замерла на несколько секунд, поджала губы, взглянув на Ефима, а затем молча кивнула. Степа вдруг подошел ко мне. «Макс, я тебя тоже навещать буду». «Ты-то зачем в лес полезешь так далеко?» — удивился я. «Так я же травник», — гордо выпрямился парень. «Отец меня с командами в лес водит травы собирать. В безопасную зону часто ходим, так что увидимся». «Не травник ты, одно название, тьфу!» — сплюнула Ирма. Лет через 30 станешь, малец. Смотри правде в глаза. Стёпка лишь улыбнулся и подмигнул мне. Все давно привыкли к характеру бабки. Ефим нахмурился. Стёпа, не обещай лишнего. Все же лучше поосторожнее. А что такого? Встрял я. Он же в безопасной зоне будет, как сами говорили. Староста помрачнел, но ответил. Я же говорил, звероловы третьей ступени имеют иммунитет. А вот простые люди... Ладно, мать, ее можно понять, но... Понятно. Кивнул я и перебил старосту. Одна и та же песня. Значит так, сказал твердо и взглянул на Ольгу. Ты остаешься. Это окончательно. Не хочу, чтобы ты из-за меня пострадала. Женщина кивнула. Хорошо, сынок, но я приду к тебе, как только смогу, и еду принесу. Конечно, улыбнулся ей. Буду ждать. Стёпа крепко пожал мне руку. Держись там. Ефим покашлял. Ну что, вы закончили? Путь не близкий. Ирма вдруг схватила меня за рукав. Постой-ка, парень. Проскрипела она, оглядываясь на старосту. «Раз уж тебе в тех краях жить, то и работать сможешь. Помнишь про должок-то?» Я кивнул. От слов отказываться не собирался. Скорее желал новой информации. Поэтому с интересом взглянул на бабку. «Так вот...» Ирма наклонилась ко мне, понизив голос. «Огнежар растет в опасной зоне. Туда пока не суйся». Черт с этим цветком, должен будешь. А вот на границе, где твоя избушка будет, есть кое-что попроще, но тоже ценное. Ефим сделал шаг вперед, ничуть не скрывая любопытства. «Лунный пырей», — шепнула Ирма. «Серебристая такая травка, светится по ночам слабо, растет, где деревья гуще стоят, любит тень и сырость. Для многих снадобий нужен, а достать его проблема». Слишком далеко от деревни. Опасно ходить. В опасной зоне уже. Но на границе. Понял? И сколько он стоит? Нормально стоит. Если хороший урожай соберешь, месяц безбедно жить будешь. В глазах старухи заплясали огоньки. Я пару раз в жизни и глубже заходила. Но там только с охраной. За это драть меня будут как слипки. Да и не надо бы на оно мне. А где именно растет этот пырей? Деревья много где гуще стоять могут. В низинах, возле ручьёв ищи. Там, где мох толстым ковром лежит. Но осторожно, зверьё там тоже водится. Ефим фыркнул. «Ирма, ты что, мальчишку на верную смерть посылаешь? Лунный пырей? Там же хватает опасности». «А что, по-твоему, ему теперь делать?» — огрызается бабка. «Воздухом питаться». «Раз уж изгоняете, так хоть работать дайте. Ничего, он справится. Не лезь не в свое дело». Староста сжал трость, костяшки побелели, и он посмотрел на бабку совсем новым взглядом, недобрым, злым и опасным. Но лишь на секунду, а потом молча улыбнулся. «Оставь его», — шепнул ей на ухо, на что Ирма лишь махнула рукой. Я пошел в мастерскую за оставшимися инструментами. Собрал все, что не пригодилось бы Ольге, а в конце прихватил мою ловушку. Самодельная. Пока что главное богатство. Почувствовал неприятный укол. Где же красавчик? Почему убежал, гаденыш? Хотя одна догадка имелась. «Возьми». Протянула мама мне узелок потяжелее. «Сало там, хлеб черный, всего по чуть-чуть. На первое время хватит. Скоро еще принесу». Взял и узелок, который оказался увесистым. «Спасибо, разберусь». «Подожди!» Она вдруг сбегала в дом и вернулась с фляжкой. «Держи, все равно без дела лежит. Ирма, там же вроде речка». «Чистейшая!» — ухмыльнулась бабка. «Вот ведь изба, речка и лес. Пожалуй, теперь и вправду все, что нужно». «А это что?» Ирма ткнула пальцем в самодельную ловушку из ивовых прутьев. «Да так, сам сделал», — ответил я как можно спокойнее и пожал плечами. Бабка взяла ловушку, повертела в руках, проверила все с таким видом, будто была опытным звероловом со стажем. «Хм, Работа неплохая. Может, и не сгинешь. Спасибо. Я искренне расхохотался. Ты, как всегда, сама забота. Ефим посмотрел на мою поделку с кислой миной. Да уж, парень. Надеюсь, ты не попрёшься в опасную зону леса. Ты же не думаешь, что сможешь хоть что-то поймать? Не забывай, что это запрещено. Впрочем, если какого-то мелкого, немагического зверька, и то сомневаюсь. Я понимал логику Ефима. Он был звероловом третьей ступени и привык ловить агрессивных, мощных тварей. И даже если подумал про горностая, то ни за что бы не поверил, что этой ловушкой можно его поймать. Классическая охота в этом мире сошла на нет, лишь обрывки знаний. Староста уж точно знал, что горностай чувствует след магии раскола и не сунется в ловушку. Но то, как я поймал красавчика, наверняка и в голову ему не пришло. Остальные действуют по простому принципу — найти питомца по силе, жахнуть магией со всей дури и приручить. Он не мог знать, что мне нужно было именно поймать зверюгу, чтобы разблокировать кодекс. Так что все в порядке. Мне это удобно. Я взвалил мешок на плечо, взял в руку ловушку. Все, что нужно для начала, у меня есть. Инструменты, еда, одежда и, самое главное, очевидная цель. Что-то затянулись сборы. Повернулся к Ольге. Я там рыбы с утра наловил. Не забудь. Она еще раз обняла меня. Береги себя. И помни, если что, плевать мне на их запреты. Вместе убежим. Вроде и приятные слова, а с другой стороны, совсем не верит ведь. Не верит, что справлюсь. Убежим. После всего, что произошло? Ну нет, это все я так точно не оставлю. Поджал губы, отстранился и кивнул. Буду осторожен. Ефим нетерпеливо стукнул тростью. Пойдем уже! Да не ори ты! Вдруг вырвалось у меня, а Ефим на миг осекся и ошарашенно уставился на меня. Ирма залилась скрипучим хохотом, а я пошел по тропинке, ведущей к лесу, насвистывая себе что-то под нос. Что ж, теперь никаких ограничений, никакого контроля. Впереди неизвестность, опасность и свобода. В лесу я буду сам по себе, а для егеря это самое естественное состояние. Ефим пошел впереди меня по извилистой тропинке, ведущей к лесу, постукивая своей резной тростью по земле. Время от времени он поглядывал через плечо, проверяя, не отстаю ли я. В его взгляде читалось плохо скрываемое торжество. «Неспешно, Макс, неспешно», — приторно произнес он, когда я чуть прибавил шагу. «Куда торопишься-то? Лес от тебя никуда не денется». Я молчал, переставляя ноги по утоптанной земле. Мешок на плече был не особенно тяжелым. А вот ловушку и удочку нести было чуть неудобно. «Знаешь, Макс», — внезапно заговорил староста, остановившись у поваленного дерева. «Я все думаю об отце твоем. Хороший был зверолов, не спорю, сильный. Только вот куда его сила привела, помнишь?» Не удержался от подколок. Пытается вывести меня из себя? Что он хочет проверить такими вопросами? Такой радости я не доставлю. «Помню. Хорошо, когда сила передается по наследству. Правда?» — коротко ответил я. «То-то же!» — кивнул Ефим, поглаживая рукоять трости. Но тут до него дошел смысл моих слов, и он нахмурился. «Не повторяй его ошибок! Не заблуждайся! В лесу много чего водится, а ты... Ты ведь еще неопытный. Береги себя!» В его голосе прозвучала такая фальшивая забота, что мне захотелось рассмеяться, но я лишь кивнул и спросил. «А если я такой больной, не переживайте, что меня сожрут звери и растащат заразу по всему лесу, м?» «Эта хворь так не действует, я же уже говорил», — сокрушенно покачал головой староста. «Думаешь, мне все это нравится?» «Вовсе нет. Так что даже навещу тебя, принесу что-то полезное, чтобы тебе было проще там». «Лучше бы сразу дал», — хмыкнул я. «Да ведь кто ж знал?» — вновь покачал головой староста. «Ты же сам слышал лекаря. Времени нет. Так что первые деньки придется тебе побыть с тем, что собрал. Я внимательно посмотрел на Ефима. «Как же там, — сказала Ерма, — дряблая лиса? Хитер старик!» Мы дошли до опушки. Здесь кончалась протоптанная тропинка, и начинался настоящий лес. Темный, густой, полный шорохов и теней. Деревья стояли стеной, их кроны переплетались так плотно, что солнечный свет едва пробивался сквозь листву. Ефим остановился, оперся на трость и указал вглубь леса. «Видишь тот высокий дуб?» Он показал на могучее дерево с расщепленной молнией кроной, возвышавшееся над остальными. «Иди к нему, а там держись правее. Дойдешь до ручья с каменной переправой, там уже недалеко. Хижина стоит на поляне, не промахнешься. «Понял», — кивнул я, запоминая ориентиры. «Дуб хорошо виден, до него добраться несложно, а дальше... Что ж, разберусь». Староста обернулся ко мне, и на его лице расцвела широкая улыбка, торжествующая, довольная. «Ну что ж», — протянул он, явно наслаждаясь моментом. «Не говорил ли я тебе, что торопиться не стоит, что лучше дома посидеть, поправиться, а ты все норовил самостоятельность показать, не слушался умных, переживающих за тебя людей?» Он замолчал, но будто говорил мне: «Вот она, твоя самостоятельность. Я предупреждал». Заладил одно по одному. «Постарайся в первый же день не сгинуть», — добавил он, и в его голосе зазвучали нотки, которые можно было принять за искреннюю заботу. «Было бы жаль терять Зверолова». Я взглянул на него спокойно. «Не сгину. Так заботитесь обо мне, что даже до избы не доведете, да? Двойные стандарты?» «Ну-ну», — усмехнулся Ефим. «Это все же безопасная зона. А у меня дел хватает. Дам совет тебе. В лесу нужен опыт, а его у тебя немного». Он выразительно пожал плечами. «Это даже не совет. А так всему можно научиться», — ответил, переместив ловушку в другую руку. «Можно», — согласился староста. «Если доживешь до того момента, когда сможешь». Он развернулся и сделал несколько шагов к деревне. Потом обернулся. «Ах да, чуть не забыл. Если что, не жди помощи от деревни. Мы же не можем рисковать здоровьем людей ради одного зараженного, правда? Так что полагайся только на себя». Я лишь хмыкнул. «Да уж, может, Макс и струхнул бы на этом этапе жизни. Но мне было радостно от происходящего. Лишь отсутствие красавчика омрачало настроение. Хотелось сказать Ефиму пару ласковых, но к чему пустые слова? Дело надо делать, оно любых слов сильнее. А лишний раз провоцировать его на хитрые манипуляции — просто глупо. Пусть старик считает, что у него все под контролем. Всему свое время». Ефим тронулся в путь, насвистывая какую-то мелодию. Звук становился все тише по мере того, как он удалялся по тропинке. Скоро он скрылся за поворотом, и я остался один на опушке леса.